Надо лишь четко отражать интересы верхов, стоящих над законом. Как известно, законы писаны для рядовых граждан и обязательны только для них. Для номенклатуры же существуют парткомиссии, райкомов, горкомов, обкомов, ЦК Компартии Республик и высшая инстанция партийного правосудия, комитет партийного контроля при ЦК КПСС. Тут тебе и дознание, и следствие, и суд. Все в одном лице. Конечно, задачи КПК были различны в зависимости от направленности и нюансов политики очередного вождя и покорной ему партийной верхушки. Скажем, способствовать проведению репрессий 30-х-50-х годов, а во второй половине 80-х помогать реабилитации невинно осужденных, следить за неукоснительным выполнением требований Хрущева догнать и перегнать Америку путем выполнения 2-3 планов по мясу, зерну, шерсти, а потом наказывать тех, кому за счет приписок и других махинаций удалось эти требования выполнить, частично вести борьбу с коррупцией и одновременно преследовать тех, кто осмелился посягнуть на интересы сановных мздоимцев. Но при всех вариациях политической конъюнктуры неизменной оставалась одна задача – зорко стоять на страже корпоративных интересов коммунистической номенклатуры и беспрекословно выполнять любой приказ ее верхушки. Конечно, от ошибок никто не гарантирован. Допускал их и Пельше. Так в 1977 году КПК исключил из КПСС председателя Совета национальности Верховного Совета СССР Насретдинову за получение ею крупных взяток, которые были доказаны следствием, проверены в судебных процессах. Но вмешался Брежнев, устроил нагоняй, решение пришлось отменить. Через несколько лет в связи с расследованием коррупции в Краснодарском крае Пельше также не проявил дальновидности и не сумел вовремя погасить скандал. Только после вмешательства Брежнева расследование было остановлено. Медунов ушел от ответственности, а заместитель генерального прокурора СССР по следствию Найденов лишился своей должности. Но Брежнев прощал своим подчиненным неумышленные промахи, потому они на карьере Пельше не отразились. Соломенцев в свое время поддержал избрание Горбачева генсеком и считал себя вправе рассчитывать на ответное понимание. Ему импонировала политика Горбачева и в части свертывания борьбы с коррупцией, особенно в верхних эшелонах власти. Соломенцев способствовал этому процессу не только по долгу службы, выполняя те или иные поручения, но и по своим убеждениям. Не допуская таких промахов, как Пельше, он был предельно осторожен, не делал ни одного лишнего шага, пока не только позиция генсека, членов Политбюро, но и других влиятельных руководителей не прояснена окончательно. И лишь тогда действовал решительно и просто. В частности, если это касалось разгрома дела коррупции, применялась обычная схема. Следователи обвиняли в нарушениях соцзаконности, против них возбуждали уголовное дело, а в дальнейшем, в зависимости от их поведения, либо увольняли со службы, либо судили. Уголовное же дело о коррупции передавали послушным исполнительным работникам, и они спускали его на тормозах, за что и поощрялись. В точном соответствии с этой схемой было разгромлено так называемое «золотое дело». В 1986 году на заседании КПК рассматривался вопрос о помощнике Брежнева Бровине. Он сам того заслужил. Покаялся в Верховном суде страны в получении взятки, даже возвратил полученную сумму. Истинные коммунисты так не поступают. Его исключили из КПСС, и в тот же день Бровин был арестован. Но разве в КПК могли тогда предполагать, что следственная группа прокуратуры во главе с Нагорнюком начнет копать глубже. Эти ребята собрали со всей страны уголовные дела по расхищению золота.